Он был здесь раньше. Он был. Немертвое тело поднялось, волосы у него были ни светлыми, ни огненными, но чем-то мокрым неопределенного цвета. Очертания тела были не божественными, а просто женскими. Женщина шла к нему, огибая темный пруд по узкому берегу. Атон тоже встал на берегу, не в силах отойти от зловонного края. Нет способа избежать ее, кроме как беспомощно устремиться по этому кошмарному пути, не стараясь понять свой испуг. Он не сподобился даже на это, просто стоял и наблюдал, как она медленно приближается к нему своими маленькими, но тяжелыми шагами. Он наблюдал, как вслед за первым, шаг в шаг, шествует ее второе тело, а за ним третье — множество отвратительных тел. Ужас праздновал победу. Он бросился от пруда. Проливной дождь стоял стеной, изогнувшись над головой смутным куполом, который ему не пробить, не вырваться. Атон взглянул в пруд, и ему показалось, что там не длинные водоросли, а языки. Один больше и ближе прочих, толстый круглый язык, слепо поднимавшийся в поисках плоти. Скоро он его почует и устремится к нему. Атон, поскальзываясь, побежал. Но с противоположной стороны приближалось что-то еще, плотное и горизонтальное, какое-то острие, и выхода не было. Атон прислонился спиной к ненадежной стене, поднял глаза к круглому куполу вверху и заставил себя думать. Мысли были нечеткие и неясные. Рассудок тянулся к пище и, давясь тошнотворностью окружающего, все же что-то переваривал, дабы сохранить утекающие силы и заставить мир застыть хотя бы на мгновение. Этот тупик, этот ужас каким-то образом есть мое собственное создание. Он не может быть реальным в физическом смысле. Лишь в хтоне такое существует буквально. Мой разум облачил свое смятение в пугающую аллегорию, как делал и раньше. Он довел мой душевный конфликт до крайности, вынуждая меня или разрешить его, или перестать притворяться нормальным. Я стою на берегу застойного пруда, в нем нет никаких чудовищ и никакой стены. Есть только зарождающаяся ржа и непрерывный ливень. Нет никаких размножившихся фигур, приближающихся ко мне, ни страшного острия с другой стороны пруда. Только женщина, которую я люблю, а должен ненавидеть, соблазнительная миньонетка. Но конфликт, насколько он знал, реален. Пора принять решение. Чем бы ни стали составляющие этого конфликта, и что бы это решение ни значило. Он пойман паутиной, сплетенной давным-давно, еще тогда, когда последовал в лес за чуть слышной мелодией и стал ее рабом. За всю жизнь он не мог ни завершить ее, ни избежать. Сам Хтон не решил этой проблемы. Теперь приходится самому созерцать отвратительные альтернативы и принимать на себя тяготы выбора. Шествующие женщины — это злоба во всех ее ипостасях, вездесущая, но не способная принять обычную любовь. Его нормальное чувство было мечом, направленным на миньонетку.